Глава 5. Рота капитана Губарева, усиленная батареей 45-миллиметровых противотанковых орудий, стояла насмерть. Место для обороны выбрали удачное. Дорога поката поднималась, на вершине возвышенности были разбросаны деревья, куцый кустарник. Местность на севере была открыта. С обеих сторон на значительном удалении тянулись лесополосы. Справа за спиной начинался овраг. Имелась теоретическая возможность отступить, но такого приказа командование не давало. Приказ был прост и понятен — стоять до последнего снаряда и последнего патрона. Сделать все возможное, чтобы противник застрял на этом участке. В плен не сдаваться. Уходить лишь в том случае, когда нечем станет обороняться. Орудия зарыли в землю, соорудили маскировку. Но все понимали, что она не поможет. Головы работали. Старший лейтенант Ефремов, командир батареи, предусмотрел возможность смены позиции. Но теория и практика — это такие далекие друг от друга вещи. Позиции Губарева засекли, и фактор внезапности не сработал. Не зря же в небе кружила ненавистная рама. Бронетанковая колонна немцев, двигавшаяся по шоссе, открыла огонь на дистанции в 1,5 километра. Для этого танкам пришлось расползтись по полю. Залегли немецкие саперы, проверяющие проезжую часть. Пехота спешилась с грузовиков. Танки ползли, утопая в рыхлом снегу, вели беглый огонь. После каждого хлопка вился дымок из орудийных жерл. Командование приказало пройти этот рубеж без остановки, не считаясь с потерями. Здесь всего-то 4 пушки и 1 сотня русских. Окопы красноармейцев Губарева накрыли снаряды. Летели комья мерзлой земли, стонали раненые. С первых же минут подразделение понесло потери. 3 засыпало землей, их откапывали, вспоминая самые крутые обороты русской речи. Раненых уволокли в тыл, где в ложбине работали 2 санинструктора и 1 фельдшер. Танки ползли без остановки. Их было много. Танкисты выдерживали безопасную дистанцию. Месили снег пехотинцы, предпочитая прятаться за броней. Обороняться в таких условиях было трудно. Любая минута могла стать последней, тем более танкисты уже пристрелялись. Метался по траншее темноволосый капитан Губарев, чем-то похожий на цыгана. Он выкрикивал команды, подбадривал солдат, дескать, все нормально, соколики, и не такое видали, где наша не пропадала? Да где она только не пропадала, товарищ капитан, смеялись бойцы. Батарея 45-ок открыла огонь, когда до противника оставалось 500 метров. Орудия откатывались, тут же подбегали заряжающие с новым снарядом. Начальство расщедрилось. 2 ящика на каждое орудие, а в каждом ящике — 2 дюжины бронебойных снарядов. Орудия стреляли с кратковременным интервалом, наводчики торопились. Первый залп ушел в молоко, позиции наступающих покрылись разрывами. Досталось пехоте, на снегу уже чернели неподвижные тела. Но немцы на потери не смотрели, шли вперед. Близость заветного логова коммунистов придавала сил, вселяла уверенность и поднимала боевой дух. Им казалось, что еще немного, и все закончится. И в голову не приходило, что Советский Союз — это не только Москва. Танки приближались. «Батарея! Огонь!» — надрывался старший лейтенант Ефремов. «Не мазать боги войны, мать вашу!» Второй залп получился удачнее. Остановился головной танк, окутался дымом. Еще один снаряд взорвался в гуще пехоты, убив и покалечив не меньше 10 солдат. «Заряжай!» — снова заорал Ефремов. «Целься! Можем ведь, если захотим!» Танки открыли ожесточенный огонь. Еще один Т-3 встал с перекошенной башней. Дым валил, как из пароходной трубы. Справа от дороги накрыло 3-й танк. В него попали сразу 2 снаряда, не договорились между собой артиллеристы. Сдетонировал боекомплект внутри машины. Взрыв был такой силы, что отлетела башня, порвав экипаж, а то, что осталось от танка, перевернулась в кювет и осталась лежать кверху гусеницами. Перешла на бег пехота, но ее встретил плотный пулеметный огонь. Закувыркались в снегу сраженные, выжившие побежали обратно, залегли. Атака продолжалась, невзирая ни на что. Схватился за грудь и рухнул лицом в снег старший лейтенант Ефремов. Танк с крестами прямым выстрелом поразил траншею, где скопились люди, погубил не меньше десятка бойцов. Но остались еще живые, стреляли из карабинов и автоматов. На левом фланге ожил пулеметчик, повалил атакующую шеренгу, которая уже прорывалась к окопам. Немцы дрогнули, стали искать укрытие за целыми и дымящимися танками. Красноармейцы бросали гранаты, они взрывались с недолетом, но отдельные осколки все-таки находили цель. Работали противотанковые ружья. Пушки стреляли хаотично, но бесперебойно. Вершина возвышенности погрузилась в черный дым. С дороги метрах в 700 съезжали вездеходы, волочили за собой орудия. Немецкая батарея развернулась в оперативном порядке и сходу открыла огонь. Позиция Губарева обросла фонтанами разрывов. Падали деревья. Земля засыпала живых и мертвых. Стонал боец с распоротым животом. Зажал уши контуженный капитан Губарев. Он сидел на коленях, засыпанный землей, раскачиваясь из стороны в сторону. В повалку громоздились тела в ватниках и полушубках. Снаряд порвал ложбину, где лежали раненые. Взрывом разбросало окровавленные тела. Никто не выжил, в том числе и медики, пытавшиеся облегчить людям страдания. Еще один снаряд угодил в орудие, покорежил его. Погиб весь расчет. Соседям тоже не повезло. Взрыв прогремел сзади. Трое погибли на месте. Четвертый красноармеец еще подавал признаки жизни. Взрывной волной с него сорвало шапку, из ушей сочилась кровь. Глаза бессмысленно блуждали. Он стонал, но поднялся, доковылял на полусогнутых ногах до снарядного ящика, взял снаряд, потащился к орудию. Вставил его в казенник, навел орудие на цель, руки при этом тряслись, плохо слушались. Произвел выстрел. Орудие подпрыгнуло. Силы оставили солдата, он сполз на землю и замер. Танк продолжал идти. Он был уже рядом. Выплывал из дыма, как призрачный исполин. Из раскуроченной траншеи выбрался боец в фуфайке со связкой противотанковых гранат. Он тоже был контужен. Лицо побелело, как у мертвеца. Но голова работала. Он бросил связку гранат под гусеницу. Из танка простучала пулеметная очередь. Но боец умирать не собирался. Скатился обратно в траншею, а когда его засыпало землей, начал яростно откапываться, что-то бессвязно бормоча. Танк застыл, не доехав до траншеи, и загорелся. Из люка никто не вылез, видимо, все члены экипажа получили контузию. Еще одно орудие вышло из строя. Заклинило замок, площадная брань перекрыла грохот боя. Кувалды под рукой не оказалось. Артиллеристы оставили пушку в покое, взялись за автоматы. Теперь работала только одна сорокопятка. Она вела беглый огонь, заряжающий едва успевал подносить снаряды. Хрипел командир расчета, сорвал голос, но бойцы и без него знали, что делать. О смерти никто не думал. А если и думали, то только в том смысле, чтобы успеть отстрелять боекомплект. Вспыхнул танк, оказавшийся на линии огня. Из него, как тараканы, поползли люди в черных комбинезонах. Их расстреляли в упор из автоматов. Боевой расчет был словно заговоренный. Его не брали ни пули, ни снаряды. Орудие гавкало, выскакивала стреляная гильза, заряжающий вставлял новый снаряд. Один из танков, идущих по дороге, сменил направление. Двинулся наперерез. Со скрежетом повернулась башня, орудие нацелилось на орудийный расчет. Артиллеристы это видели, но развернуть орудие уже не успевали. Умирать за просто так, только ради того, чтобы героически умереть? А кто тогда будет родину защищать? Прозвучал командный хрип, и расчет кинулся в разные стороны. Люди раскатились по снегу, попадали в опустевшие окопы. Выстрел из танкового орудия подбил пушку, превратил ее в кучку металлолома. Остались еще живые на позиции. Мало, но остались. Никто не побежал в тыл. Хлопали винтовочные выстрелы. Сухо трещали ППШ. Все пулеметы вышли из строя, но уцелело противотанковое ружье. Из смрадного дыма вылупились пехотинцы в серых шинелях. Они перебегали, согнувшись, боясь подняться в полный рост. Из окопов велся непрерывный огонь. Пехота залегла в 30 метрах от траншеи. Люди не выдерживали, сдавали нервы. Лязгали траками танки. Плотный дым заслонял танкистам обзор. Очнулся артиллерист, который несколько минут назад потерял сознание. Он еще не выбыл из строя. С ним должны были считаться. Боец тяжело поднялся, держась за щиток орудия, сделал несколько неуверенных шагов, поднял снаряд, вогнал его в казенник. Грузно упал на колени, стал наводить. Из гари выплывал тяжелый танк. Он шел по трупам, по своим и чужим, подмял под себя ранее выведенное из строя орудие. До него оставалось метров 20, когда упорный артиллерист произвел выстрел и всадил танку прямо под башню. Машина резко встала, лязгнули траки. Дым повалил из всех отверстий. Красноармеец привстал над щитком, засмеялся. Он снова выжил. А когда залегшие пехотинцы открыли по нему огонь, присел, не переставая злобно смеяться. Потом на коленях пополз к орудийному ящику, стал рыться в ворохе пустых гильз, надеясь отыскать целый снаряд. Но боеприпасы кончились. Боец с досадой сплюнул, сел в снег, уставился отрешенным взглядом в надвигающееся дымное облако. Это был драматичный момент. Но он должен был случиться. Никакая стойкость не одолеет многократно превышающую силу. Поднялась немецкая пехота, а ее скопилось на этом участке довольно много. Подтянулось подкрепление из грузовиков. Толпа бросилась на высоту, где почти не осталось живых. Разведчики Шубина подоспели вовремя. Они появились на правом фланге, вышли из лесополосы, поползли по открытому участку между деревьями и дорогой. Маскхалаты сливались со снегом, в их сторону никто не смотрел. Все внимание было приковано к эпицентру боя. Не мог взвод подоспеть раньше. И так спешили. 5 километров бежали по лесу, ползли мимо патрулей и дозоров и даже совершили налет на один из мотоциклетных разъездов, уничтожив 5 солдат и завладев 2 пулеметами МГ-34. Шубин не рассчитывал переломить ход битвы, но не смотреть же, как гибнут свои ребята. Ефрейтор Гончар забрался с пулеметом в перевернутый танк, устроился между гусеницами, получив неплохой обзор. Второй пулемет Гулыгин затащил на Косогор, в стороне от батареи, и тоже не мог пожаловаться на плохую позицию. Огонь открыли одновременно, когда немцы, не встречая сопротивления, двинулись на последний приступ. Один пулемет застрочил с фланга, другой — практически с тыла. Пули выкашивали гитлеровцев. Они валились гроздьями, не добежав до первой траншеи. Метались, не понимая, откуда стреляют. Кто-то побежал назад, но и их не миновала та же участь. Подступы к высоте покрылись телами в мышиных шинелях. Выжившие отступали под защиту танков, в панике искали укрытие. Но и там их доставали пулеметчики. Они вели непрерывный огонь, оставаясь незамеченными. Требовалось выработать весь боезапас, не тащить же с собой эту тяжесть. Приободрились защитники рубежа. Там еще кто-то остался. беспорядочно захлопали выстрелы. Танк, размалеванный крестами, попытался объехать препятствие и неразумно подставил бок. Громыхнуло противотанковое ружье, слетела гусеница, танк завертелся на месте. В стане противника началось замешательство. Танки не смогли прорваться на позиции артиллеристов, стали отползать, чтобы обойти батарею с фланга. На это требовалось время. Пулеметчики еще не выдохлись, оттеснили пехоту, нанеся ей серьезный урон. Закончились, наконец, патроны. Гулыгин оставил пулемет, пополз к траншее. Гончар перевалился через танковую гусеницу, неудачно приземлился в кювет, ушиб плечо. По команде взвод разведки двинулся вперед. Бойцы перебегали шоссе, ныряли в кювет, строчили в дым. Бегущие на правом фланге швыряли гранаты. «Не стрелять!» — орали разведчики дурными голосами. «Мы свои!» Подкрепление для гибнущей роты Губарева было очень кстати. Разведчики спрыгнули в траншею, разбежались по позиции. Зрелище перед ними предстало печальное. Мертвые тела завалили проход. Живых было мало. Люди смотрели бесцветными глазами, едва находили силы шевелиться. Капитан Губарев, помимо контузии, получил еще ранение в плечо. Боец в разорванном бушлате бинтовал ему голову. Капитан смотрел без выражения и вряд ли понимал, что происходит на вверенном ему рубеже. Навстречу поднялся единственный выживший командир, младший политрук Зимин, до отчаяния молодой, неопытный, непонятно как выживший. Политрука качало, волосы торчали дыбом, из разбитых губ сочилась кровь. «Шубин, надо же!» — пробормотал он гаснущим голосом. «Спасибо, лейтенант, выручил. Присоединяйтесь к обороне. Мы покажем этим гадам». «Показали уже», — отрезал Глеб. «Очнись, политрук. Чем обороняться собрался? Добрым русским словом? У вас ни пушек, ни ПТРов, патроны кончаются. У нас по одному запасному диску на человека. Сколько людей у тебя осталось?» «Не знаю», — пролепетал политрук. «Меньше двух десятков. Многие ранены». «И ты их погубить собрался? Просто так, без пользы для дела, отдать человеческие жизни? Себя не жалко, так хоть других пожалей. Еще одна атака, и все лягут. Измаешься потом на том свете». «Радуйся, Зимин. Противник передышку дает, обходит с левого фланга. Ты свою задачу выполнил. Противника задержал. Нанес ему урон. В общем, слушай сюда. Мои ребята прикрывают, а вы валите отсюда к чертовой матери. Забирайте раненых, капитана, переходите дорогу и во враг. По оврагу можно пройти километр полтора. Дальше деревня Рюмина и наши посты. Мы отобьемся и вас догоним. Выполняй, политрук». «Ты чего раскомандовался, лейтенант?» — вяло отбивался Зимин. «Ты кто такой? Я тебя второй раз вижу». «Тот, кто умнее тебя», — вскипел Глеб. «Хреновый ты военачальник, политрук. А с Губарева взятки гладки. В полено превратился. Действуй, говорю, не заставляй нас нервничать». Контуженный Зимин начал соображать. Сорванным голосом стал созывать бойцов. Те брели по петляющей поперек дороги траншеи, поддерживали раненых. Приполз артиллерист с окровавленной головой, единственный выживший из расчета, вызвавший на дуэль целый немецкий танк. Пушкаря втянули в траншею, потащили по проходу. Он неуклюже побрел, как косолапый медведь, и вдруг снова разразился беззвучным смехом. Выжили, включая раненых, 17 человек. Над шоссе стелился густой дым, закрывая фашистам обзор. Бойцы пошли по дороге, волоча раненых и капитана Губарева, у которого уже проявлялись проблески сознания, спустились в кювет, двинулись к оврагу. День выдался безветренный, дым застыл, будто приклеенный. С левого фланга было видно, как по дуге движутся два танка, готовясь нанести удар и проутюжить траншею. Разведчики припали к амбразурам. радостно воскликнул Гулыгин, обнаружив целое противотанковое ружье и пару патронов к нему. Он потащил свою бандуру на левый фланг, бормоча, что враг не пройдет, победа сегодня точно будет за ним. И действительно, задержал оба танка, вынудил их сделать остановку. Пуля чиркнула по броне рикошетом. Танкистам это не понравилось, но они предпочли не лезть вперед пехоты. Атака пешим строем снова захлебнулась. Встретив плотный огонь, немцы попятились, спрятались в дыму. Количество трупов на склоне продолжало расти. Погиб офицер, отчаявшийся вынудить солдат умереть за идеалы рейха. Он побежал вперед, вдохновляя пехоту личным примером, и мгновенно был убит. Шубин вспотел. Замерз палец, которым он давил на спусковой крючок. На левом фланге снова активизировались танки. Продвинулись вперед, открыли огонь. Взрывы накрыли часть траншеи, забитую павшими бойцами. Еще один залп, уже ближе. Отшатнулся от бруствера красноармеец Черенков, сполз по стенке траншеи. Глаза остановились, из-под шапки потекла струйка крови. К нему метнулся Неделин, бывший инструктор райкома комсомола по пропаганде и агитации. Но взрывом по соседству вывернуло пласт земли, осколки прошили тело, и 30-летний ополченец, обещавший стать хорошим разведчиком, замертво повалился на колени Черенкову. Шубин решился. Хорошего помаленьку. Теперь каждая минута промедления стоила жизней. Танки обходили возвышенность, поднимала голову пехота. Лейтенант прокричал: «Все на выход, товарищи! Размялись и будет!» Разведчики, пригнувшись, побежали по траншеи. Прикрывать отход остались Корзун и Рвякович. Они увлеклись боем, и боеприпасов скопили больше, чем товарищи. Пехота боязливо двинулась вперед. Она не могла топтаться у траншеи до Нового года. Разведчики по очереди перекатывались через дорогу, словно парашютисты, покидающие самолет. Метров 70 до оврага съезжали вниз, как на санках. Немцы не догадались перекрыть лощину. Шубин сидел на корточках, пересчитывал людей. Разведчики уходили по паде, тропинку в снегу уже протоптали люди Губарева. На брошенной позиции гремели взрывы. Подошли танки и стали утюжить траншею. Подкралась пехота, но еще боялась вставать в полный рост. Последним, тяжело дыша, подбежал Равикович, жилистый мужчина под 40, отслуживший в армии еще в конце 20-х, инженер на оборонном заводе. Мог иметь бронь и спокойно жить в тылу, но предпочел записаться добровольцем. Он съехал во враг, закашлялся. «Все, товарищ лейтенант, больше нет никого. Корзун мертв, осколок в сердце, жалко парня. Эх, жизнь наша горькая». Боец поднялся и засеменил за товарищами. Шубин скрипнул зубами. Еще троих потеряли. 16 осталось, а вместе с ним 17. Он шумно выдохнул, забросил автомат за спину и зашагал по тропе.